Глава 7. «Маша!» — дернула меня за руку Светка. Я стояла, не отрывая взгляда от брюнетки, уверенно подошедшей к моему мужу и сразу присевшей рядом с ним, будто имела на это право. «Что думаешь делать?» — донесся голос подруги, но мне было плевать на нее и весь остальной мир, когда я увидела, как посторонняя девушка целует моего мужа в щеку. Сердце замерло, падая камнем в пропасть. Я все ждала, когда она переместится к его губам, но этого не происходило. Словно мазохистка, я наблюдала за парочкой, чувствуя, как внутри меня все онемело. «Мань!» — слышала свое имя, будто из-под толщи воды. «Маша!» — потрясла меня за плечо подруга. «Ну что ты встала, как изваяние?» «Прости». С трудом оторвала взгляд от мужа с брюнеткой, понимая, что меня трясет. Видеть, как они улыбались друг другу, как она его трогала, оказалось для меня настоящим ударом. Во рту пересохло и, казалось, перестало хватать воздуха. «Что делать, Света? Что мне делать?» Они не целовались и не вели себя как-то совершенно неподобающе. Но Марку нравилась ее компания. Он улыбался ей и поощрял прикосновение к себе. А мне сказал, чтобы я сидела дома и ждала его, когда он тут расслабляется. «Подойти к ним и показать, что ты в курсе того, как именно проводит время твой благоверный», — твердо сказала подруга. В этот момент Марк и его приятельница как-то так наклонились, что их лица скрыла портьера, висящая с краю балкона и ограждающая вип-зону. Сердце ушло в пятки, а в животе все органы стянулись в узел от страха. Что они там делали? Света. Казалось, что сердце просто перестанет биться, если я продолжу смотреть на них. «Пойдем!» — потянула меня за руку подруга. «Пойдем!» — повела вниз по лестнице. «Стой! Стой!» Почувствовала снова, как сдавила грудь, и воздух будто не попадал в легкие. Я вцепилась в перила, стараясь поймать равновесие и восстановить дыхание. «Мария Юрьевна, вам плохо?» Появился откуда-то Илья, о существовании которого я успела забыть. «Давайте отвезу вас к врачу». «Не надо». Сделала еще пару вдохов и, кинув взгляд на балкон напротив, вспыхнула. Парочка поднялась с дивана и направилась вглубь балкона. На негнущихся ногах я пошла в сторону вип-комнаты, где Марк скрылся со своей новой знакомой. «Нам срочно нужно поговорить. Ты мне нужен. Все идет не по плану». Всплыли строчки сообщения, пришедшего мужу прошлой ночью. Теперь я не сомневалась. Этот стрелец не просто звонил ему в ночное время, но еще и прислала сообщение. И теперь они решили поговорить. Или уже поговорили, и просто пришло время уединиться. Мне казалось, что я находилась в каком-то страшном сне, где пробиралась сквозь густой туман в поисках мужа, а он все дальше и дальше ускользал от меня. Почувствовала на себе чью-то руку и обернулась к подруге и стоящему за ней шоферу. «Дальше я сама». Твердо решила, что не хочу присутствия посторонних при этой отвратительной сцене, что обязательно развернется, стоит мне лишь отыскать Марка. Либо я найду подтверждение своим страхам, либо Марк отчитает меня как маленькую. Поэтому я должна справиться с этим самостоятельно. «Если буду нужна, зови», — сжала мою руку подруга и, отпустив, долго смотрела мне вслед. У лестницы стояла охрана мужа, но, увидев меня, они расступились в стороны, видимо, не получив распоряжения не пускать жену их босса. «Хоть на этом спасибо», — усмехнулась мысленно я, поднимаясь наверх. Оказавшись рядом с вип-кабинкой, где отдыхала компания мужа, я лишь бросила взгляд внутрь, убедившись, что парочка не вернулась, и пошла дальше. Вышла в коридор, вдоль которого находилось множество дверей с номерами. И коридор этот, кажется, был в форме кольца, опоясывающего танцпол. Растерявшись, пошла вдоль закрытых дверей, прислушиваясь к тому, что происходило в комнатах. Кое-где пели в караоке, где-то невозможно было ничего расслышать. И, наконец-то, я дошла до чуть приоткрытой двери, откуда доносился женский голос. «Прошу тебя!» — говорила она. Я вросла ногами в пол, прислушиваясь к разговору внутри. «Настя, у тебя 5 минут!» Вздрогнула, когда услышала голос мужа, и кровь отлила от лица. «Я так скучаю по тебе, Марк!» «Сейчас не время, Настя, выбора на носу!» «Мы можем лучше прятаться, любимый!» — говорила она. «Тебе же хорошо со мной!» Сердце сжалось от боли, перестав биться. Я прикрыла рот рукой, осознавая, что все слухи о муже — правда! «Ты знала, на что соглашалась, пойдя на это. Я не стану из-за тебя терять кресло губернатора!» «Я знаю, Коть!» — промурлыкала она. «Поэтому я очень испугалась, когда поняла, что у меня задержка. Из меня, кажется, вырвался полукрик-полустон и запекло глаза». «Что у тебя?» — зло прошипел муж. «Была задержка, и вот...» Я не видела, что у них там происходило, но не выдержала и толкнула дверь внутрь. Парочка резко отпрянула друг от друга, словно коты, оказавшиеся на хозяйском столе. «Маша?» — испуганно проговорил муж. А мой взгляд застыл на белом пластиковом предмете в его руках с ярко-красным плюсом в окошке.